серого призрака. Когда он открыл людям положение вещей на планете, исследования Тартара не прекратились. Просто люди стали осторожнее в выборе средств исследований. Станция осталась на орбите. Менялись экипажи, техническое оснащение, теории, мнения ученых. Одно оставалось неизменным — жизнь Тартара. Молчаливо высились черные массивы городов, плавали в дымной атмосфере планеты гигантские паутины, скапливаясь иногда в колоссальные паутинные поля. «Что дали нам прошедшие 4 года?» — думал Диего, глядя на приближающийся выпуклый диск станции. «Научились ли мы не нарушать покой городов так, чтобы паутины не обращали внимания на наше присутствие? И остались ли на Тартаре серые призраки? Вдруг ушли уже, установив контакт с цивилизацией Тартара? Впрочем, если Габриэль прилетел сюда, то призраки не ушли. Уж замначальника-то отдела безопасности обязан знать это. А я не знаю. Словно вычеркнул Тартар из жизни, отрезал от своей судьбы». Диего оценивающе посмотрел на свое отражение в боковом зеркале каюты. «Почему? Неужто боюсь?» Корабль остановил движение совершенно незаметно. «Классные пилоты!» Диего бросил взгляд на близкий, жемчужный в свете звезд щит планеты и покинул каюту. Пассажиров было всего 3. Сам Диего и 2 ученых, судя по эмблемам на рукавах, врачей-универсалистов. Пограничник удивился. В его бытность на станции не нуждались в специалистах-медиках. Пропустил врачей вперед и зашагал в центральный командный зал спутника базы, все больше волнуясь, не опоздал ли. Зал почти пустовал. Главный виом показывал каменистую пустыню, редкую цепочку пальцеобразных скал, пятнистое темно-зеленое небо. Видимо, на поверхность Тартара был опущен зонт с видеокамерой. У пультов управления сидели люди, ушедшие с головой в работу. И Диего по ассоциации вспомнил центр управления полигоном. Обстановка и там, и здесь была стандартной. Навстречу пограничнику встал из кресла грузный краснолицый человек с крупным носом и толстыми губами. Маленькие глазки беспокойно обшарили гостя, не узнавая. Потом вдруг блеснули радостью, и Диего улыбнулся в ответ. Это был начальник погрангруппы станции Свекольников. «Сколько лет?» — пророкотал он, пожимая руку Диего громадной волосатой лапой. «Сначала Грехов, теперь ты. Уж не с инспекцией ли? Есть тут одно дело. Кстати, где Грехов?» «Там», — кивнул Свекольников, — «на центральный виом. Это передача с его танка». Вероятно, Диего переменился в лице, потому что Свекольников поспешил его успокоить. «Не беспокойся, мы давно уже не даем себя в обиду. Иначе зачем я здесь? Научились ли защищаться от паутин, любопытников и синих чистильщиков? Видишь, какая чистая передача? Никаких искажений. А вспомни связь 4 года назад». Диего вспомнил, и призрак взрыва танка Сташевского снова встал перед глазами. Нападение любопытников, гравий стрелков, паутин, взрывы, гибель друзей. Ничего он не забыл. Диего усилием воли вернулся к действительности и повторил. «Значит, Грехов на Тартаре?» Свекольников усмехнулся. «Он здесь собрал всех своих орлов и целую неделю пытался связаться с серыми призраками. Испробовал все средства, 10 вариантов передач, но так ничего и не добился». «Зачем же вы пустили его вниз?» грубовато бросил Диего. «Я бы на твоем месте не пустил. По-моему, командует здесь он», — слегка обиделся Свекольников. «Я всего лишь исполнитель его приказов». «Хорошо, хорошо». Диего оглянулся на ряд пультов, отыскивая свободные кресла. «Мне нужно связаться с ним. Пошли посидим. Расскажешь, что у вас нового». Они уселись лицом к виому, и Свекольников неторопливо в своем обычном стиле пересказал Диего новости станции. За 4 года, прошедшие с тех пор, как Грехов и Диего покинули Тартар, многое изменилось. Ученые нашли способы защиты от излучения паутин, охраняющих города, научились не мешать странной деятельности городов. Значительно пополнились знания о физической природе многих странных образований на поверхности планеты, расширились возможности людей по исследованию недр Тартара, его удивительной флоры и фауны. «Но до самостоятельного контакта с цивилизацией Тартара нам еще, ой, как далеко», — вздохнул Свекольников. «Да и таинственную природу серых призраков мы не постигли. Пробовали и сами с ними связаться. Информативно такой контакт многое бы дал. Ведь их культура опередила нашу на 1 000 000 лет. Но никаких эмоций с их стороны. За все время призраков наблюдали всего 3 раза. По-моему, лишь Габриэлю и везло на контакт с ними. После него они вообще перестали обращать на нас внимание. Кстати, зачем Грехову понадобился такой срочный контакт с призраками? Он что-то говорил насчет этого, но так туманно». Диего с минут размышлял, потом сказал. «А сверхоборотни что-нибудь слышал? Как-то в разговоре ребята упоминали об этом. Кажется, он охотится на людей». Их было 10, одного поймали, остальные путешествуют через галактику. Странно, неужели вам не передают сводки важнейших событий?» Свекольников виновато заерзал в кресле. «Передают, конечно, видимо, я пропустил. Свободного времени почти нет, ты же знаешь службу пограничников». «Знаю», — Диего вздохнул. «Покой нам действительно только снится. А Грехов прилетел сюда, чтобы уговорить серого призрака исследовать вместе с нами сверхоборотня. Нашим ученым он оказался не по зубам. Тебе знакома эта ситуация по Тартару?» Они помолчали. Свекольников искоса посмотрел на твердое лицо Диего, порывался что-то сказать, потом, наконец, проговорил. «Обязательно прослушай сообщение о сверхоборотне». А Диего вдруг отчетливо понял ход мыслей Грехова, почему тот решился на столь дерзкий шаг, вызов серого призрака. Серый человек, сверхоборотни и серый призрак. Нет, дело не в названии, конечно, но сущность. Реликтовая форма разума, цивилизация серых призраков и загадочный сверхоборотень тоже реликт по одной из гипотез ученых. Не было ли между ними точек соприкосновения, пусть даже в глубоком прошлом, сотни веков назад? «Ай да Габриэль!» — пробормотал Диего, поднимаясь. «Ну что ж, давай мне с ним связь». Виом, все так же показывающий панораму скал с плывущими между ними белыми дымками, вдруг превратился в белое облако и свернулся в радужную нить. «Седьмой, седьмой!» — тотчас же подал голос оператор связи у пульта контроля. «Почему прекратили передачу?» «Седьмой!» Серые призраки разговаривать не хотели. Ни одна из серий программы контакта, запущенных Греховым, их не заинтересовала. Не помогли прямые встречи, когда оперативники Шелгунова по командам наведения со станции выходили на призраков лоб в лоб. Призраки легко избегали столкновений и исчезали, неутомимо занимаясь своей таинственной деятельностью возле городов. На пятый день пребывания у Тартара терпение Грехова истощилось. Он распустил группу Шелгунова и занялся проблемой сам. Вниз, на Тартар, его доставили парни Свекольникова, с уважением отнесшиеся к своему единственному пассажиру. Габриэль нашел Шелгунова в маш-зале базы и без всяких предисловий сказал: «Александр, мне необходимо спровоцировать черное извержение. Поможешь?» Глаза Шелгунова, всегда внимательные и добрые, сузились. «Ты думаешь, что начал он?» «Да», — кивнул Габриэль. «Серый призрак наверняка примчится к этому месту». Он не договорил, что сам он в это время выйдет из-под защиты. Единственный способ обратить внимание призрака на себя. «Авантюра», — сказал наконец Шелгунов. И непонятно было, осуждает он решение Грехова или одобряет. «Хотя, если это нужно для дела, я готов». «Но все ли ты расчеты сделал до конца?» Грехов отвернулся, помолчал. «В случае неудачи тебя дисквалифицируют». Он искоса посмотрел на товарища и встретил его спокойный взгляд. «Но риск, я считаю, оправдан. Хотя, с другой стороны, официальную санкцию на этот эксперимент нам никто не даст». «Ну, это-то понятно», — улыбнулся Шелгунов. «Вероятно, даже в случае удачи нам крепко достанется, как ответственным лицам. Но если заместитель начальника отдела рискует без оглядки, то что делать подчиненному?» Грехов хотел сказать, что он уже не зам начальника отдела и вообще не состоит в отряде спасателей, но передумал. Видимо, Пенегин не распространял эту новость по секретариату. Надеясь, что Грехов вернется, и эта мысль вызвала у Габриэля горькую усмешку. К 10 утра в танк загрузили антигравитационный генератор и нейтринный прожектор. То и другое было необходимо для проведения негласного рискованного эксперимента с вызовом черного извержения. Но перед этим Грехов с трудом доказал начальнику наземной базы Молчанову целесообразность применения этого оборудования. Истинной причины, естественно, он не сообщил. Выслушал получасовой инструктаж и, как мог, ответил на вопросы свободных от дежурств пограничников базы, не знающих, куда деть свою неуемную энергию и профессиональную готовность к рискованным операциям. Шелгунов тоже выдержал осаду на высшем уровне, и на базе так никто и не узнал, какой сюрприз подготовил Грехов Тартару. Экипаж занял места, и тяжелая машина взяла курс на ущелье чужих следов. Именно в этот момент Диего Вирт входил в центральный зал орбитальной станции главной базы исследователей Тартара. «Не делаем ли мы ошибку?» — негромко сказал Габриэль, когда мастиф подходил к отвесной стене скал. «Я ведь не просчитывал вариантов последствий эксперимента». «Думал он в это время о другом». «Может быть», — помедлив ответил Шелгунов. «Конечно, для всей планеты черное извержение меньше, чем булавочный укол, но кто знает, чем оно грозит аборигенам даже в малом масштабе. По некоторым данным, черное извержение — явление нежелательное для Тартара, нечто вроде аварийной ситуации и очень редкое. Я наблюдал его всего один раз, да и то в записи». «Я тоже один», — пробормотал Грехов, с вспоминая, как они мчались когда-то в танке прочь от страшной черной струи, ударившей из-под земли в сотни метров. «Если ты не уверен, что затея удастся», — Шелгунов покосился на помрачневшего Грехова. «Я понимаю», — ответил тот. «Выглядит это мальчишеством, но риск, повторяю, оправдан. Контакт с серым призраком необходим всем. Он может полностью прояснить ситуацию со сверхоборотнем на полигоне Марса. Загадка его не решена до сих пор, и я очень надеюсь, что призрак нам поможет. Понимаешь? Не длинный, мучительный путь к истине, копание в фактах, аналогиях, поиск новых методов исследования, а мгновенный прыжок к вершине. Всего один прыжок. Штурм и натиск», — без улыбки произнес Шелгунов. «Извини, Габриэль, но раньше я знал тебя не таким и как руководителя, и как человека. Кстати, я знаю и то, что ты ушел из управления. Знаешь, Петр сообщил мне об этом 2 недели назад, когда ты только собирался на Тартар. Он не скрывал сожаления, надеется, что решение твое не окончательное. Но я не осуждаю тебя, ты знаешь. Так что мы сейчас равны в ответственности. Не бери на себя больше, чем сможешь вынести. И многие знают, здесь только я один. Разговор с шефом был строго конфиденциальным». Грехов долго молчал, глядя на плывущий мимо ландшафт. Вспоминал Сташевского, Диего, лицо Полины, когда он сказал ей, что летит на Тартар. Думал о словах Шелгунова. Потом проговорил. «Понимаешь, Саша, человек смертен, и самое плохое, что иногда он смертен внезапно. Поэтому мне стало позарез необходимо узнать тайну сверхоборотня. Это мучит меня так, словно жизнь моя зависит от ее разгадки». Шелгунов промолчал, отключая автоводитель и берясь за ручное управление. Вскоре перед танком распахнулись мрачные ворота ущелья чужих следов. Грехов надел сверкающий зеркальный балахон скафандра, посмотрел на третьего члена их маленькой группы, тот продолжал работать, как ни в чем не бывало, и перевел взгляд на водителя. «Я заметил, вы передаете панораму на станцию? Это обязательно? Строжайшим образом. Приказ начальника погрангруппы Свекольникова». Они переглянулись с улыбками. «На базе видят то же, что и мы. Подстраховка. А нельзя на время передавать не весь круговой обзор, а только часть панорамы?» «Понял». Шелгунов поколдовал над пультом. «Ущелье они не увидят. Пойдешь один? Возьму лишь робота. Будет тащить генератор и излучатели. Пока я буду их устанавливать, сдай назад от ущелья. Под скалу. В таком случае ты окажешься вне защитного пузыря. Ничего, я ненадолго. Едва ли паутины почуют меня так скоро. Уверен, что призрак после извержения пойдет на контакт. То, что они не отвечали на наши вопросы со станции, еще ни о чем не говорит. Они могли просто не вникать в смысл наших предложений или вообще не обращать внимания на надоедливых соседей. Извержение заставит их узнать причины нашей настойчивости». Шелгунов молча встал, заставил третьего члена экипажа надеть скафандр, надел сам и снова сел. «Иди», — сказал он, — «я подстрахую. Ни пух, ни пера. К черту». Грехов накинул капюшон, выбрался из кабины в грузовой отсек, задействовал робота, похожего на индийского бога Шиву, скомандовал ему взять 2-метровый тор генератора антигравитации, излучатели частиц и вылез в сумеречный день Тартара. Черное извержение. Модуль падал в вечность. Диего со злостью посмотрел на широкую спину пилота. Ему казалось, что тот медлителен, как коала. На самом деле, с момента старта от станции прошло всего немногим более 2 минут, а они уже пронзали атмосферу Тартара, направляя полет в сторону плато спокойствия. В рубке десантного Когга находились всего 3 человека. Пилот, сам Диего и пограничник из отряда Свекольникова, Зубавин. Все 3 были облачены в скафандры, и поэтому лиц товарищей Диего не видел. Зато нет-нет, да и вспоминалось ему лицо Грехова, упрямое и задумчивое, жесткое или улыбающееся. Ког содрогнулся, некоторое время шел по спирали. Каруселью закрутилась недалекая коричневая поверхность плато, потом выровнялся. «Магнитная воронка!» — раздался в наушниках голос пилота. «До цели 3 минуты. Посадка по ранжиру? Аварийная!» — отрывисто бросил Диего. «Есть!» Безразличным тоном отозвался пилот. В нескольких километрах от вертикального гребня кинжального хребта Диего наконец заметил исследовательский танк. Он был накрыт слоем паутин возле группы тонких свечеобразных скал. Стоял спокойно, но Зубавин удивленно воскликнул: «Паутины! Паша, видишь, здесь их никогда не было. И почему танк стоит без защиты?» Пилот кинул руку на пульт. Когг отозвался на это быстрым скачком в воздухе. Метнули скалы, паутины. Стала дыбом поверхность плато, и движение разом оборвалось. «Есть финиш», — буднично сказал пилот.

«Пожалуйста, Саша», — кивнул Грехов. «Пусть даст отбой». Шелгунов рысцой побежал к танку. «Да, но что же делать дальше?» — задумался Грехов. И в это время между земной машиной, в которой скрылся Шелгунов, и людьми, словно взмахнула крыльями гигантская бабочка. Из воздуха родился сеятель в облике все того же человека, без скафандра. «Дьявольщина!» — отпрянул в сторону Зубавин. «Значит, летите вы?» — спокойно констатировал Грехов, будто продолжая разговор. «Я», — ответил серый призрак, — «если бы у вас были записаны координаты вашей звезды, то не пришлось бы ломать голову над проблемой доставки меня на вашу планету». Он так и сказал, ломать голову. И Диего еще раз ощутил все превосходство этого странного, разумного существа, превосходство его интеллекта и такого чисто человеческого качества, как великодушие. Он наверняка знал о людях многое, если не все, но ничем не выдал ни своего нетерпения, ни преимущества своего ума. «Я предвидел это». Грехов вытащил из кассеты на поясе еще один кристалл. «Здесь эфемеридные координаты Солнца и Марса, планеты, на которые в данный момент находятся сверхоборотни. Тогда поехали». Сеятель махнул рукой в сторону, и сквозь новый взмах крыла бабочки проявился серый шар его основного тела. «Чужое решение». «Сообщи Свекольникову и Молчанову, — сказал Диего Зубавину, — пусть передадут на Землю. Вполне возможно, что мы там окажемся и раньше, но пусть передадут». Из люка танка высунулся Шелгунов. «Не беспокойтесь», — он поднял над головой сцепленные руки. «Счастливого пути! Может, вас как-то подстраховать?» — добавил Зубавин. «Как?» — улыбнулся Грехов. «Не надо, все идет нормально. Забирайтесь в танк и ждите нашего старта». Диего помахал спасателям в ответ и кинул взгляд на безрадостный ландшафт Тартара, словно прощаясь с ним навсегда. Нет, он не грезил. Все это происходило наяву. Черное извержение, контакт с серым призраком, прощание с товарищами. Вон он ждет. Громадный серый шар, сеятель. Кажется, дунь, и дым разойдется клубами и струйками. Но не расходится. Не дым это. Разумная энергосистема, наделенная сверхинтеллектом. Откуда же это странное ощущение нереальности происходящего? «Пошли, что ли?» — сказал, наконец, негромко Грехов. «Куда?» — отозвался Диего, смущенный словами друга. Тотчас же шар серого призрака отвердел. В нем появилось круглое отверстие в рост человека. Грехов, не колеблясь, полез в него первым. «В ком я только не бывал?» — подумал Диего, шагнув следом. «Сначала в сверхоборотне, теперь в сером призраке. Разница в том, что один из них друг, а другой... Впрочем, врагом оборотня я бы не назвал, как и призрака другом». Внутри призрака оказалось небольшое кубическое помещение с зыбкими светящимися стенами. Грехов прошел на середину по пружинищему полу и остановился, с любопытством осматриваясь. «Риск — благородное дело», — пробормотал подошедший Диего, также рассматривая совершенно пустой куб. То, что его слышит хозяин, уже не беспокоило. Серый призрак должен был понимать их состояние, а в нетактичности упрекнуть его было нельзя. Истекла минута, вторая, третья. Ничего не изменилось. Лишь показалось Диего, будто где-то слышится далекая знакомая мелодия. А затем стены помещения сомкнулись вокруг, так что люди не могли пошевелиться, и темное забытье погасило сознание. Очнулись они уже на небольшой возвышенности, окруженной привычным марсианским пейзажем. Рядом неподвижно парил серый призрак размером почти вдвое меньше прежнего. «Нормально», — тепловатым голосом сказал Диего, посмотрев на часы. «По моим прошло всего 2 минуты. А? И никакой техники. Он сам себе и техника, и энергия», — пробормотал Грехов. «Что касается времени, я не уверен, что прошло всего 2 минуты. Однако это Хриса. До полигона около 1000 километров. Шар призрака превратился вдруг в ослепительно синюю стрелу с 2 сиденьями в носовой полости. «Садитесь», — раздался голос в наушниках. «Я знаю, где находится полигон». Через несколько минут ураганного полета на горизонте открылись высокие мачты силовых заградителей, за которыми простиралось бирюзовое поле полигона. В центре блестящей пустоши, рядом с бронированными колпаками вновь отстроенного исследовательского комплекса, покоился километровый кокосовый орех сверхоборотня. Серый призрак бережно опустил их возле одного из куполов и скользнул к черной, как вход в ад, громаде. Из купола выглянул человек в прозрачном пленочном скафандре, воздел руки к небу. «Иди к нему, Диего», — сказал Грехов тихо. Объясни Петру, Торнсу, Сергеенко, если они здесь, а я пройдусь, устал». И он неторопливо зашагал прочь от куполов в поблескивающую под лучами низкого солнца пустыню. Диего провожал его взглядом до тех пор, пока выбежавший Пенегин не окликнул его по имени. Известие о прибытии на марсианский полигон серого призрака облетело всю Солнечную систему за полчаса. От нашествия любопытных полигон спасло только оперативное вмешательство Торнса, перекрывшего ТФ-каналы, связывающие Марс с остальными планетами. На полигон срочно прибыла группа контакта Института внеземных культур. Вместе с обслуживающим полигон персоналом прибывшие составили солидную аудиторию, окружившую сверхоборотни, несмотря на уговоры и угрозы безопасников Пенегина. Серый призрак, очевидно, проник внутрь черного исполина оборотня и не показывался, но люди стояли у подножия гиганта, обсуждали случившееся, спорили и не расходились. Грехов тоже стоял в общей толпе и молчал. На него посматривали с недоверием и уважением, а Диего и Пенегин с тревогой. Оба знали, что нервные потрясения и нагрузки Грехову вредны как никому. У Пенегина душа была не на месте. Он отвечал не только за осуществление официального контакта, как с призраками, так и со сверхоборотнем, но и за безопасность участников контакта. Поэтому он с тревогой посматривал на угрюмое марсианское небо, предвещавшее бурю, на кольцо окруживших сверхоборотня десантных коггов, на установке всеобщего видеовещания. Всю процедуру контакта решено было показать по системе всесолнечного информационного оповещения. Диего разделял тревогу руководителя отдела и потихоньку отдал приказ сотрудникам группы обеспечения безопасности понемногу теснить людей к защитным куполам подальше от сверхоборотня. Серый призрак появился через 3 часа, и хотя он не был сейчас ни серым, ни полупрозрачным, идеальный серебристый шар диаметром около 20 метров. Все сразу поняли, что это за шар. Он скатился по горбу никак не реагирующего сверхоборотня, опустился на оплавленный песок и снова предстал перед людской толпой в облике гуманоида, но уже не человеком, не землянином. 4-метровый рост этого существа говорил сам за себя. Разговоры все стихли, операторы видеокамер раздвинули толпу и направили стволы своей аппаратуры на сеятеля. Ученые, выжидающе смотрели на представителя древней цивилизации серых призраков, ожидая, какой сюрприз он преподнесет им на этот раз. Сеятель не торопился. Он тоже думал, каким образом внушить людям ту мысль, которая владела им, убедить людей в правоте этой мысли. Наконец он сказал: «Я знаю, что такое сверхоборотень, но единственное мое преимущество перед ним, равно как и ваше, то, что мы с вами в данный момент сильнее его, диктуем ему свою волю. Однако в любой последующий момент он может стать неизмеримо сильнее всей вашей технически развитой цивилизации. Ситуация настолько неопределенная и тревожна, что я не берусь судить о последствиях дальнейшего контакта со сверхоборотнем. Во-первых, все ваши гипотезы о сущности оборотня несостоятельны. Он не является ни автоматом, сборщиком информации, ни управляемым разумными существами межзвездным кораблем, ни живым существом-хищником. Во-вторых, для того, чтобы объяснить вам, что такое сверхоборотень, требуется сделать небольшое отступление, экскурс в прошлое. Итак, около 12 миллиардов лет назад взрыв сингулярности, большой взрыв, как вы называете, породил нашу Вселенную. Уже через 100 миллионов лет после этого момента в одном из образовавшихся после эры раздувания доменов, континуум которого нельзя назвать ни пространством-временем, ни космосом, появился первый разум. Проразум. Он совершенствовался ни 100, ни 1000, ни миллион, миллиарды лет. Мы не можем представить, какие задачи поставил перед собой этот разум, какие цели стояли перед ним, но результаты его деятельности видны всем. Метагалактика, являющаяся одним из мириад родившихся во взрыве доменов, существующий космос — это всего лишь его полигон. А галактики, звезды, возможно, и пространство — все это результаты его экспериментов. Вы и мы тоже в таком случае разум второго поколения, вторичные, еще слабые ростки всесильного в будущем разума, под силу которому будет другая перестройка части, а то и всей Вселенной, уже по другим меркам и законам. Сеятель замолчал. Люди стояли не шевелясь. Низкое солнце гнало по оплавленной равнине голубые блики, небо наливалось чернотой, проступили звезды. Четырехметровый гигант смотрел на людей странно, с сожалением, словно ждал их реакции. Но молчание так никто и не нарушил. Не потому, что все сказанное сеятелем было слишком удивительным. Многие люди знали и сами. Они просто ждали продолжения. Извините, если я повторил известные вам истины. Это было необходимо. Теперь вернемся из дали времен. Сверхоборотень — это спора, зародыш, почка, называйте как угодно, того великого конструктора и строителя, кто строил наши звездные дома, галактики в нашей части Вселенной. Но самое главное, эта спора опасна. Она дрейфует в пространстве миллиарды лет, генетическая программа, наследственные структуры ее нарушены излучениями и полями. Претерпел изменения весь геном, отсюда и попытки тихой охоты за человеком. И теперь, если спора вдруг оживет, в чем я, правда, сомневаюсь, может произойти катастрофа. Я лишь в самых общих чертах могу предсказать, во что выльется рождение разумного существа той невообразимо далекой эпохи. Не думаю, что вместо великого Созидателя родится великий Разрушитель, но не исключено и это. Да, вы многое можете почерпнуть, изучая оборотня. Он достаточно ценен для вашей цивилизации в информационном отношении. Но даже мы, ваши старшие братья, не в состоянии оценить и понять всю эту информацию полностью. И поэтому, возможно, действительность более грандиозна, чем я нарисовал. Мое мнение — сверхоборотня необходимо уничтожить.